Глава 71. Север. Первое, что она увидела в Хроте, сожженный город и растянутый над его крышами безголовый змей с осыпающейся броней. Чешуи горячими лепешками падали на улицы. На холме стоял пиршественный зал Храустров с костяным троном молота Севера. Канта, само собой, говорила и на хротском. Ее серебряные усты кому угодно могли развязать язык. Настоящий дар — выведывать секреты. На второй день в Элдинге она вызнала, что Вулферт Глен еще с одним дружинником уехали в северную глушь. Еще часть золота Канты ушло на плащи из медвежьих шкур, на пару крепких хротских лошадок и сапоги, снабженные вгрызающимися в лед зубьями. Они без промедления пустились в погоню и поскакали так быстро, как Тунове на конской спине скакать еще не доводилось. День сменялся днем под неотлучным солнцем. Тунова всегда считала вечные снега сказкой. И в самом деле здесь и там пробивалась зеленая трава, но и на вершине лета Хрот оставался холодным и жестоким. А Сию хотела здесь поселиться. Тунова гадала, была бы она счастлива. «Не думай о ней», — она пришпорила лошадь. «Думай только о нем. Найдешь его, тогда и ее вернешь». Канта держалась впереди, с неизменной уверенностью выбирая дорогу. Через некоторое время они достигли болотистой равнины, известной под именем Могильников, и здесь впервые увидели кружащих птиц. Лежащий в снегу человек — умер дня 3 или 4 назад. Дальше они нашли еще двоих, обоих с топорами в руках. «С Могильников все и пошло», — сказала Канта. Ее голову венчали снежные пряди. «Отселение на Дальнем Севере, Офандаута. Надо ехать дальше. Здесь только гибель». Она была права. С этого места им без конца попадались мертвецы. Сотни или тысячи, все убитые чумой. Тунова с первой же ночи потеряла им счет. На дороге стояли брошенные телеги с трупами. Когда опустили мехи для воды, они остановились у замерзшего озера. Тунова, встав коленями в снег, пробила лед кулаком, и навстречу ей проступила затянутая паром черная вода. Она только погрузила в нее горловину меха, когда увидела еще один труп. Человек полз по мелководью головой к берегу. Ниже пояса от него остались кости и гнилое мясо, не соблазнившее бы даже воронов. Но от пояса вверх озеро оковало тело, сохранив искаженное криком лицо и красные руки. К тому времени, как от края небосклона поднялся высокий хребет, в голове у Тунувы остался лишь бесконечный стук подков. Они скакали на северо-восток, пока горы не расступились. Ватулский проход. Здесь заканчивается Хрот и начинается ледяная пустыня. Канта взглянула на Тунову. «Отсюда еще можно повернуть назад, друг мой». Тунова сжала поводья. Она, воительница, родилась в огне, а впереди лежал один только снег. «Нам на восток», — сказала она.